Глава 37. Когда Деккер вернулся в Residence Inn после обыска хранилища, который ничего не дал, он обнаружил, что его навещали и оставили после себя однозначные следы. В деревянную дверь комнаты воткнули топорик. Окно и кирпичную стену разрисовали краской. На бетонном полу галереи валялись обезглавленные куклы. Галерею и стену покрывали газеты со статьей «Алекс Джеймисон», исписанные ядовитыми словами. На нескольких фотографиях Деккера подрисовали, чтобы сделать его похожим на дьявола. Снизу была подпись «Детоубийца». Деккер выдернул топорик, пинками разбросал прочие вещи, отпер дверь, вошел в комнату и заперся. Там он уронил топорик на тумбочку, подошел к кровати и лег. Потом закрыл глаза и попытался понять, что же он упускает. Он что-то упустил. Он это знал. В сотый раз он стал обдумывать все известные факты, выстроив их в хронологическом порядке. Его размышления прервал стук в дверь. Амос с трудом поднялся, пересек комнату и спросил: «Кто там?» «Человек, который задолжал вам извинения». Он узнал голос и открыл дверь. В проеме стояла Алекс Джеймисон, держа в руке безголовую куклу. «Мне очень жаль», — сказала она. И это прозвучало искренне. «О чем вы сожалеете?» «Черт, Деккер, от ваших слов я чувствую себя еще хуже». Она была одета сплошь в черное. Колготки, длинный свитер, закрывающий ягодицы, низкие туфли на квадратном каблуке и короткая джинсовая куртка. С плеча свисала большая сумка. «У вас есть время для чашки кофе?» — спросила она. «Зачем?» «Я пришла не за интервью». «Тогда зачем?» «Бример сказала мне, что всю тяжелую работу в этом расследовании сделали вы. Отыскали все зацепки, хотя она не говорила, какие именно». «Значит, она учится». «Кофе? Я хочу поговорить с вами о некоторых вещах. Я угощаю». «Пожалуйста». «Это важно». Деккер прикрыл за собой дверь, и они спустились по лестнице, перешли улицу и направились в маленькую кофейню в двух кварталах от мотеля. Кофейня пряталась в нише между двух больших магазинов, один из которых был закрыт, а второй недалеко ушел от той же судьбы. «Весь город сдувается», — заметила Джеймисон, когда они проходили мимо закрытого магазина. «Скоро мне придется писать только о банкротствах и потерях права выкупа». Они взяли кофе и уселись за маленький столик в глубине. Деккер смотрел, как журналистка сыплет сахар в свою чашку. «О чем вы хотели поговорить?» — прямо спросил он. «Деккер, я прошу прощения за статью. Теперь я понимаю, что вы ее не заслужили. Я не думаю, что вы имеете какое-то отношение к случившемуся с вашей семьей. Как вы сами сказали, я считаю, это какой-то психопат, который хочет сначала уничтожить вас, а потом убить. Он использовал меня. Я тут же заглотила приманку, поскольку могла написать статью. Но это заставило меня задуматься, зачем? В смысле, как можно не знать, почему какой-то человек объявил вам такую вендетту?» Деккер отпил кофе, глядя ей в глаза, но ничего не сказал. «Я уверена, что вы скрипите мозгами, пытаясь понять то же самое», — добавила она. «Так и есть. Это должно быть каким-то личным делом, — сказала она. «Убийство всегда личное дело». «Нет, я имею в виду другое. Бриммер сказала мне, что убийца оставил пару сообщений. Опять же, она не сказала, что в них говорится, но они, похоже, адресованы лично вам». Деккер молчал, но его взгляд подсказывал Алекс, что он заинтересовался. «Так что я занялась раскопками». «Относительно чего?» «Относительно вас». «Как?» «Я репортер. У нас есть способы». «И что вы нашли?» «Вы из Берлингтона. Величайшая спортивная звезда этого города. Молодой человек, который преуспел». Это замечание заставило Деккера вспомнить о школьном шкафе с наградами. «Стрелок забрал из шкафа в Мэнсфилде все награды с моим именем». Женщина выпрямилась. Она выглядела одновременно удовлетворенной и озадаченной. «Интересно, когда он это сделал?» «Наверняка не в день стрельбы. Он не стал бы таскать с собой лишний груз». «Есть способы», — сказал Деккер. «Но сейчас я не могу в это вникать. Может, однажды вы напишете об этом целую статью?» «Таким образом», — сказала она, — «вопрос сводится к следующему. Был ли этот человек из Берлингтона, который все годы точил на вас зуб? Футбольная звезда против обычного человека, ревнующего к вашему успеху? Кража наград может свидетельствовать о том, что это кто-то местный. Человек, с которым вы учились в Мэнсфилде? Когда вы отправились в колледж, он мог решить, что вы исчезли навсегда, а потом вернулись, стали копом, детективом и все такое. И все годы его ненависть росла и зрела, пока у парня не сорвала крышу». «У парней», — произнес Деккер. «Парней? Вы хотите сказать, он не один?» «Вы не сможете об этом написать». Деккер склонился к ней. «Александра, вы действительно не сможете об этом написать. Если он это прочтет, то решит, что вы знаете намного больше. А это больше может быть опасным для него. И тогда опасность придет к вам». «Деккер, я все поняла. Вы успешно напугали меня в прошлый раз. Я не выхожу из дома без баллончика. На телефоне все время стоит быстрый набор 911. Но вы вернулись. Сейчас вы пытаетесь помочь мне разобраться в этом деле. Они могут следить. Зачем рисковать?» «Я пошла в журналистику не ради безопасности. Я выбрала эту работу, потому что хотела рисковать. В этом смысле у нас с вами много общего». «Это почему?» «Я полагаю, что опаснее профессионального футбола и работы в полиции может быть только участие в боевых действиях. Так что вы рисковый человек. Я тоже. И если тем временем мы можем делать что-то хорошее, почему нет? Итак, можете ли вы вспомнить каких-нибудь парней из тех времен, которые вас ненавидели?» «Я был хорош в спорте, но больше ни в чем не выделялся. И я не был придурком. Был веселым, дурачился, заставлял людей смеяться. Иногда неуклюжим. Мне было далеко до мистера совершенства. В общем, ничего особого, за исключением футбольного поля». «Мне сложно представить, как вы дурачитесь». «Люди меняются». «Вы изменились, верно?» Деккер сделал еще один глоток кофе. «Люди меняются. Я не исключение». «Люди определенно меняются, но я думаю, вы изменились сильнее многих». «Что именно вы имеете в виду?» «Тот удар. Я смотрела его на YouTube». «Повезло вам. Жуткое зрелище. Даже не представляю, каково было вам». «По правде говоря, я его не помню». Потом мне сказали, что я обделался. Такие жестокие столкновения подавляют центральную нервную систему. В предсезонку экипировочные парни приходят после игры, чтобы убрать подальше все пояса с дерьмом, пока их не увидели фанаты, вместе с окровавленными шлемами и формой. И держат репортеров снаружи, пока парни сидят в тренерской комнате после матча, чтобы те не услышали их крики. Дают игрокам нашатырь или обезболивающее, чтобы те могли выйти поговорить с прессой. И никто не заметил у них нехватки половины мозгов. Я небольшой поклонник футбола. Гладиаторы 21 века калечат друг друга для нашего развлечения, а мы пьем пиво, едим хот-доги и радуемся, когда сносят очередного парня. Можно подумать, мы сами бы так могли. Полагаю, там слишком много денег. Видите, люди не так уж сильно изменились. После того удара вы надолго исчезли. Ушли из команды, скрылись в пустоте. Я не смогла ничего найти. Затем вы вернулись сюда и поступили в полицейскую академию. Один приятель достал мне результаты ваших тестов. У вас много приятелей. Хорошей журналистке нужна вся помощь, которую она сможет добыть. У вас были идеальные оценки. Мой старый капитан тоже это говорил. Так капитан Миллер тоже в них заглядывал. Почему вы так мной интересуетесь? Чтобы найти этого парня или парней, нам нужно двигаться в обратную сторону, от мотива к источнику, так я считаю. Вы мотив. Поэтому мне нужно понять вас, чтобы добраться до них. Джеймисон умолкла и постучала ложечкой по кофейной чашке. Так где же вы были все это время? Это мое дело. Вы не хотите поймать убийц? Не говорите так. Но вы знаете, что я права. Вы ключ к происходящему. Журналистка подалась вперед и похлопала по его толстой руке. «Деккер, я хочу помочь!» «Вы хотите Пулитцера?» «Ладно, вот что я вам скажу. Вы даете мне помочь, и я не пишу никакой статьи без вашего разрешения. Вы просматриваете ее и утверждаете. Либо отправляете скотину на забой, и статья никогда не выходит». «Вы на это согласны?» «Да». «Почему?» «Энди Джексон. Вы его знаете?» «Учитель английского в Мэнсфилде. Последняя выжившая жертва стрелка. Пытался остановить его». «Он умер час назад. Энди не всегда преподавал в Мэнсфилде. Он был профессором в Пердью, когда я там училась. Из-за него я стала репортером. Он переехал сюда, чтобы заботиться о больной матери. Таким он был человеком». «Вы этого раньше не говорили». «Потому что это было мое дело. Но теперь я говорю». Алекс протянула руку. «Итак, вот мои условия. Если вы скажете «нет», статьи не будет. Но взамен я помогаю вам найти этих мерзавцев». «Ваше слово?» Деккер медленно протянул руку, и они обменялись рукопожатием. «Так откуда мы начнем?» — спросила она. Амос встал. «С хранилища».